Лагерь строителей. Мототаупа вскочил на своего мустанга и поехал в направлении, указанном Джо. Инженер опять был вторым, а Харка замыкал цепочку. Во рту у Харки пересохло от жажды, хотя он и напился в дорогу. Глаза его горели, виски были горячими, голова болела. Прерия плыла и крутилась перед его глазами, так что он не мог временами различить, где земля, а где небо. Когда остановились на отдых у реки, Харки стало совсем плохо, и мужчины обратили внимание на его состояние. «У него жестокая нервная лихорадка», — сказал Джо. «Вы что, индейцы, делаете в таких случаях?» «Я поеду дальше», — с трудом сказал Харка. Он лег на траву, повернулся к Джо и отцу спиной. Потом он хлебнул немного воды и спокойно лежал с закрытыми глазами, пока не наступила пора ехать. Порядок движения изменили. Последним теперь ехал отец, который мог следить за сыном. Харка держался до самого вечера. Ночью он свалился в лихорадочном бреду. Говорил что-то непонятное, а потом совершенно недвижимо лежал до утра на бизоньей шкуре. Отец укутал его в одеяло и взял к себе на коня. Джо повел серого в поводу. Солнце уже садилось, когда Мототаупа, Харка и Джо прибыли к месту назначения. Посреди прерии было разбросано несколько деревянных бараков. Две большие палатки. Несмотря на позднее время, в лагере было оживленно и шумно. Почти никто не обратил внимания ни на инженера Джо, ни на обоих индейцев. Прибывшие направились к одной из палаток. Перед входом в нее стоял стол, за ним сидел мужчина и перелистывал списки. Увидев инженера, мужчина поднялся и почтительно поздоровался. Джо Браун был начальником лагеря. Мототаупу и Харку мужчина отметил в списке о заглавленном группе разведчиков Реда Джима. Джо хотел помочь находящемуся в беспамятстве мальчику. Он нашел двух санитаров, но тут же убедился, что они умеют лишь перевязывать раны, и стал продолжать поиски. Он увидел Реда Джима. Этот верзила сидел с какими-то двумя субъектами и пил пиво. Джо Браун произнес что-то вроде приветствия и спросил, не видели ли они Генри. У Джима не было желания отвлекаться от выпивки, но, заметив, что инженер очень озабочен, он на всякий случай спросил. «Что случилось? Нужно найти кого-то, кто хоть что-нибудь понимает в болезнях, иначе Гарри умрет у нас на руках». Джим вскочил, на миг задумался и сказал. «Об инсмене лучше всего позаботятся инсмены. В моей группе два пауни, я с ними поговорю». Джо был не в восторге от такого оборота дела. Он не очень-то доверял искусству индейцев исцелять. Но Джим проявил такое усердие, что даже оставил пиво и побежал разыскивать пауни. Джим привел двух пауни, и Браун вместе с ними пошел к большой палатке, возле которой сидел Мототаупа. Харка лежал на земле, завернутый в кожаное одеяло. У него резко обозначились скулы, красные пятна покрывали щеки и лоб. «Ему нужен хороший уход», — решительно сказал Джим. «Как далеко отсюда ваши женщины и ваши палатки?» — повернулся он к пауни. «Полдня пути. Берите его и несите туда, иначе он тут сдохнет. А тебе, Мототаупа, я даю отпуск. Ты сам доставишь мальчишку к пауни. Пока обойдемся без тебя». Индеец бросил благодарный взгляд на Джима. Еще до наступления ночи Мототаупа и оба пауни направились с больным в поселок. Харка не понимал, что с ним происходит. Кровь стучала в жилах, сердце истово колотилось. Перед глазами все плыло, а голова болела так, точно вот-вот расколется череп. Он судорожно раскрывал рот и хватал холодный ночной воздух. Он все время делал попытки сбросить одеяло. Его все сердило и страшно хотелось пить. Приходилось только удивляться, что его живым довезли до палаток. Харку положили на мягкое ложе, раздели. Однако нож, в рукоятку которого он вцепился в беспамятстве, у него так и не смогли отнять. Лоб и губы стали смачивать холодной водой. Когда он стал различать окружающие предметы, то увидел, что лежит в большой палатке. Много военных и охотничьих трофеев висело на жердях. Пол был покрыт одеялами и шкурами. В лихорадочном бреду Харки представилось, что находится в родной палатке, и он невольно вскрикнул. В тот час к нему подошла женщина и стала шептать что-то непонятное. У Харки снова потемнело в глазах. Его укутали в одеяло и вынесли из палатки. Там его раскрыли, чтобы холодный ночной воздух обвивал его тело. Харку затрясло, у него застучали зубы. И снова вернулось зрение. Он видел над собой усыпанное звездами небо, а вокруг него танцевал человек, увешанный шкурами змей и черепами животных. Человек бил в барабан и подпрыгивал. Это был жрец. Он должен был изгнать из Харки злого духа, болезнь. Оборвав танец, жрец набросился на Харку и принялся растирать тело. При этом он выкрикивал непонятные заклинания. Харки представилось, что это Хаваншита, жрец его рода, тот, кто оскорбил и изгнал отца Мататаупу. Харка не хотел больше слышать барабаны и заклинаний. Покоя, только покоя хотел он. Как и Харпстена, он хотел смерти, чтобы его в одежде подвесили над землей. У мальчика уже не было больше сил. Он по-прежнему держался за рукоятку ножа, и когда жрец на миг отпрянул, вытащил неверной рукой нож и хотел убить себя. Не сумел. Острие ножа вонзилось в левую руку. Он почувствовал, как потекла кровь. И жар тоже словно потек из него. Постепенно прошла головная боль. Медленнее стало биться сердце, и какой-то необыкновенный покой охватил его. Он закрыл глаза. Почувствовал, что кто-то взял его, и словно уже не его холодеющую руку. Ему представилось, что и его уже раскачивает над землей ветер, как раскачивал когда-то тело матери, как раскачивал тело младшего брата Харпстены. Когда он открыл глаза, над ним снова были кожаные полотнища палатки. Было светло. Харка повел глазами и увидел незнакомую женщину. Женщина заметила, что он открыл глаза. Она сразу же принесла воды, а когда Харка жадно выпил, дала ему две ложки мозга бизона, которые он жадностью съел. Но он быстро устал и снова улегся. На следующее утро Харка проснулся очень рано. Он поднялся, сам пошел к ручью, хотя чувствовал себя еще слабым. Как следует помылся, вернулся в палатку и полностью оделся. Харка нашел все свое оружие. Во время завтрака он сел рядом с женщиной и поел так, как если бы был совершенно здоров. Он был тощ, как бизон в феврале. Когда в палатку пришел отец, он улыбнулся Харке. Харка сказал: «Я не хочу здесь оставаться. Я хочу сейчас же ехать с тобой обратно к белому человеку Джо». «Хорошо, хорошо. Завтра мы отправимся. В лагере неспокойно. Мы, может быть, будем нужны Джиму и Джо». На следующий день вечером Мататаупа и Харка подъехали к лагерю строителей с его двумя большими палатками и деревянными бараками. Харка сразу заметил, что отец слишком мягко выразился, будто в лагере неспокойно. В лагере все было в движении. Тут царила невероятная суматоха. Харка с недоумением смотрел на возбужденных, собирающихся кучками людей. Мужчины громко разговаривали, пели. Кто-то забрался на бочку, и к нему стягивались все больше и больше народу. В окружающем шуме Харка не мог разобрать слов, и смысл речей оставался ему непонятным. Джо Браун, его помощник, молодой инженер Генри, Ред Джим, два разведчика Пауни и еще несколько вооруженных людей прошли через лагерь и исчезли за большим бараком. Мататаупа позвал Харку, и они направились туда же. Там вместе с Джо и Редом Джимом собралось не менее 30 человек. У всех за поясами револьверы и пистолеты, в руках ружья. Джо поднял руку, заговорил. Голос его был резок и отчетлив. «Люди!» — сказал инженер. «Рабочие забастовали! Они не хотят строить дорогу! Они хотят домой! Они говорят, что мало еды, это верно! Не хватает воды! И тут они правы! Вовремя не выплачиваются жалования! Я не могу их успокоить! А тут еще Дакота ночью убили 3 человек! Это ваша забота, разведчики! Вы должны обеспечить спокойствие рабочих!» «Окей!» — громко ответил Джим. «Мы с Топом, моим лучшим разведчиком, это сделаем! Но одного спокойствия недостаточно!» «Согласен, недостаточно!» — кивнул Джо. «Прежде всего нужно наладить регулярный подвоз продовольствия. Нужно вырыть еще несколько колодцев. Нельзя задерживать выплату денег. Этим займусь я. Но прежде всего работа. Нам нельзя терять ни одного часа». Харка не мог понять, почему нельзя людям сначала дать хорошую еду и деньги, и тогда приняться за работу. Зачем так спешить с постройкой дороги? И раз уж рабочим нечего есть, так надо пойти на охоту, ведь Мататаупа и Харка обеспечивают себе охотничьей добычей. «А если они не приступят к работе, пока не получат денег и продовольствия?» — крикнул долговязый Билл. «Тогда будем стрелять». «Ого, но ведь и у них есть кое-какое оружие». «Так надо стрелять первыми, Один залп в толпу может сотворить оружие». «Когда?» – деловито осведомился Джим. «Утром, если они вздумают отлынивать от работы». Ночь разведчики и вооруженные сторонники Брауна решили провести вместе здесь же за бараком. Джим пошел потолкаться по лагерю, выведать настроение. Харка очень устал, ему было холодно. Джима, обманывающего его отца, он презирал, а Джо Брауна не мог понять, почему этот инженер, который совершенно справедливо говорил, что рабочие во многом правы, вдруг решил стрелять. Харка завернулся в одеяло и попробовал заснуть. Настоящего покоя не было, так как в лагере продолжался шум. Вернулся Джим и что-то шепнул Джо. Долговязый Билл перед кем-то хвастался своим искусством бросать нож. В лагере где-то пели. Оратор на площадке между бараками все еще продолжал говорить. И Харка теперь даже понимала, что он говорит. Он обвинял белых, которые заставляют других белых голодать, заставляют их работать и подвергать их жизнь опасности. Он обвинял белых, которые живут в роскоши и довольстве и не заботятся, чтобы снабдить своих рабочих всем необходимым. Он называл таких белых кровопийцами, угнетателями, говорил, что они ничуть не лучше рабовладельцев. Харка был согласен, что такие белые люди плохие люди. Но ведь все белые одинаково плохо относятся к краснокожим и готовы отобрать у них землю и еду. Да, трудно понять белых. С наступлением рассвета Мататаупа разбудил сына. В палатках и бараках было еще тихо. Фыркали лошади. Джо Браун раскурил трубку. «Генри, подойди ко мне», — позвал он молодого инженера. «Я с теми, кто порешительнее. Пройду по лагерю и постараюсь сразу же после подъема направить людей на работу. Позавтракают они пусть на месте. А если опять соберутся здесь и примутся за свои разговоры, то наше дело наполовину пропало. Ты, Джим, отвечаешь за то, что оружие будет применено только в случае необходимости. Только в этом случае. Но тогда уже решительно, до конца». Джо и Генри обошли барак и исчезли. Мататаупа, Харка и другие разведчики и трапперы, которые по договору должны были охранять лагерь от нападения индейцев, сидели, прислонившись спинами к стенке барака. Зашло солнце. Лагерь оживал. Но не было смеха, шуток, громких разговоров, торопливых шагов, всего того, что обычно сопровождалось рабочее утро. Люди угрюмо выходили из бараков и собирались небольшими группами. Они держались на почтительном расстоянии от разведчиков и посматривали в их сторону. От палатки доносился решительный голос Джо. Он объявлял, какие партии рабочих куда должны направиться. Но все больше и больше людей собирались здесь, позади барака. У некоторых были ружья. «Проклятие!» – пробормотал Реджим и дал знак разведчикам приготовиться. Мататаупа и Харка вместе с другими взяли оружие в руки. «В чем дело?» – крикнул в толпу Джим. «Отправляйтесь на работу!» «Делайте свое дело!» – послышался ответ. «Вы только шатаетесь вокруг лагеря и пьянствуете, а нас бьют, как куропаток!» «Заткнись! Это вы только пьянствуете, а не работаете!» – заорал Джим. «Убирайтесь! Убирайтесь из лагеря!» Джим выхватил два револьвера и взвел курки. Это послужило сигналом для остальных. Мататаупа и Харка тоже вскочили на ноги, подняли оружие и так спинами к бараку стояли против толпы. «Разведчики, будьте же людьми!» – послышался голос, который Харка слышал накануне вечером. «Разве вы не такие же рабочие, как мы? Разве вы не получаете такое же нищенское жалование? Неужели ради каких-то грошей вы готовы каждый день ставить на карту свою жизнь?» «Замолчи!» – рявкнул Джим. Из палаток донесся голос Джо Брауна. «Отправляйтесь на работу! Кто будет сегодня работать, получит и деньги сполна, и еду! Это говорю я, Джо Браун. Кто не выйдет на работу, будет уволен». А позади барака появился еще один, небольшого роста человек. «Вы должны быть с нами вместе. Разведчики, трапперы, одумайтесь. Неужели вы станете вместе с индейцами расстреливать своих братьев? Переходите с оружием на нашу сторону». В этот момент Мататаупа приложился щекой к ружью. Нет, он еще не стрелял. Он не собирался стрелять, пока Джим не подаст знак. Но его движение было замечено. «Чертов инцмен стреляет в нас!» — вскрикнули в толпе, и со стороны рабочих раздался выстрел. «Стойте, стойте!» — раздался голос вчерашнего оратора. «Братья рабочие! Краснокожие и белые!» Ред Джим спустил курок. Оратор схватился за грудь и растянулся на земле. Грянул залп. Харка тоже стрелял. Маленький человек, который вышел было вперед, упал, словно споткнулся. Две пули попали ему почти в одно место, между глаз. Трапперы и индейцы перезарядили оружие. Толпа молчала. Люди словно оцепенели. Такого они и не ожидали. Они, собственно, не знали, что будут делать, но не успели ни о чем договориться, не успели ничего решить. Они просто думали, что вооруженные разведчики или примут их сторону, или выйдут из игры. Теперь они остались без вожака. 10 трупов лежало на земле. «Люди! Люди!» – произнес кто-то. Рабочие продолжали молча стоять против направленных на них ружей. «Одумайтесь и идите!» – крикнул Джим. «У нас нет желания расстреливать вас, как бизонов, но если вы вынудите нас, мы это сделаем. Слышите? Другие уже пошли на работу, и вы отправляетесь. Тогда никто не скажет, что вас видели здесь с оружием». Последние слова Джима произвели действие. Один из тех, кто явился с оружием, повернулся и пошел. За ним другой, третий. Толпа расползалась. Осталось человек 5, которые с мрачными лицами стояли над сраженными товарищами. Двое из упавших еще стонали. «И вы прочь отсюда! Прочь!» – орал Джим. «Или я буду стрелять!» Один из оставшихся вышел вперед. Он был еще совсем юн, на вид лет 16. Лицо его было бледно, босые ноги забрызганы кровью упавших товарищей. Вся одежда – рабочие штаны. Ребра отчетливо выступали сквозь кожу. «Стреляйте, бандиты!» – сказал он твердо и опустился на колени перед стонущим раненым. Ред Джим спустил курок, но в этот момент кто-то снизу подтолкнул его руку, и 3 револьверные пули полетели в воздух. Джим повернулся и увидел Харку. «Свиненыш!» – прошептал Джим. «Подожди, я рассчитаюсь с тобой!» «Да, я думаю, мы с тобой рассчитаемся», – спокойно ответил Харка. В руках у него было уже не ружье, а револьвер, и палец лежал на спусковом крючке. Пока Джим бросал яростные взгляды то на молодого рабочего, то на стоящего рядом индейца, остальные опустили оружие. Напряжение разрядилось. Двое вышли из барака посмотреть на главную площадку лагеря. «Все отправляются на работу», – тут же сообщили они. «Кончайте со стрельбой! Это будет только на радость Дакота!» Джим почувствовал, что события поворачиваются не в его пользу, и он сразу же перестроился. «Вот это правильно! Нам не стоит больше ссориться!» Он заткнул за пояс револьвер и рысью побежал к Брауну доложить, как он со своими людьми ликвидировал опаснейший взрыв, как застрелил главного подстрекателя и как дисциплинированно вел себя Харка. «Он молод и горяч. Он не нужен нам. Мы его отошлем». Браун вытер солбопот, повернулся и молча пошел прочь. Харка вместе с молодым рабочим стоял перед раненым, минуты которого уже были сочтены. «Почему ты так поступил?» – спросил босоногий юноша. «Я хочу сказать, почему ты не дал убить меня?» Харка даже с удивлением посмотрел в глаза рабочего и сказал. «Ты ведь тоже не побоялся?» Мототаупа с разведчиками оттащил убитых от барака. Потом он подошел к сыну. Молодой рабочий только взглядом простился с Харкой и пошел со своими товарищами. Они принесли лопаты и начали рыть в стороне от барака могилу. Мототаупа с Харкой направились к большой палатке разыскивать Брауна. Отец спросил. «Ты понял, что сделал сегодня ошибку? Наступит день, когда ты должен будешь стать воином, но испытание тебе дастся нелегко». Мальчик не ответил. Браун увидел приближающихся индейцев, вышел из-за стола и сказал Мототаупе. «Я хотел бы поговорить с Гарри наедине». Мототаупа покорно кивнул. Ему было стыдно за сына. Джо позвал Генри, и миссис Харка они прошли в небольшую комнату барака, где инженер жил со своим помощником. «Гарри», — сказал Джо, — «ты сегодня поступил неправильно, но я не хочу тебя ругать за это. Ты смелый юноша. Ты спас мне жизнь, и я этого не забуду. Я думаю, что отец сказал тебе о твоем неправильном поведении. Словом, подумай об этом и впредь будь осторожней. Сейчас я не хочу с тобой говорить о другом. Ты хорошо говоришь по-английски. Скажи, а ты умеешь читать и писать?» «Немного». «Ты хочешь научиться читать и писать лучше?» «Да». «Не хочешь ли ты уехать отсюда и поступить в одну из наших школ?» «Нет». «Почему же нет? Я хочу учиться, но хочу остаться свободным. Неужели ты хочешь навсегда остаться индейцем? Да. Ты не понял. Я сказал индейцем, а хотел сказать необразованным человеком. А разве это не одно и то же? Наверное, могут быть и образованные индейцы, довольно твердо произнес Харка, и Джо согласился с ним кивком головы. Ну ладно, добродушно сказал Генри. Ложись-ка ты на мою кровать. Здесь тебя никто не побеспокоит. Харка проспал больше 2 часов, а потом долго лежал и смотрел в открытую дверь до тех пор, пока не вошли Джо, Генри, Мататаупа и Ред Джим. Мальчик сейчас же поднялся и отодвинулся в угол к окну. Мататаупа остался около двери. Остальные уселись на кровать Джо. «Конечно, все, что обещано рабочим, я не могу выполнить сию минуту», — заговорил Джо Браун. «Но хоть что-нибудь нужно сделать. Люди должны почувствовать добрую волю. Деньги я не могу вытащить из своего кармана. Нет у меня денег. Чтобы вырыть колодцы, нужно время. Но завтра же надо отправить людей и найти подходящие места. Да, что-то делать надо, иначе это затишье не продлится и недели». «Консервов мало, и они испорчены», — мрачно сказал Генри. «Да, основное сейчас хорошая еда». «Может быть, поохотиться на бизонов?» — предложил Джим. «Мы в прериях, и сейчас весна». Браун повернулся к Джиму. «Хорошо, очень хорошо. Самое важное и так просто. Как же мы не додумались раньше? Пара котлов кипящего бульона, бизонье мясо, несколько караков можно поджарить на вертеле. Вот это нам и нужно. Но как мы найдем бизонов?» «Обратитесь ко мне, и я найду», — отозвался Мататаупа. «Все в порядке. Я прошу тебя, Топ. Итак, господа, отправляемся спать, а завтра пораньше встанем. Дорога будет построена». Все поднялись. Индейцы покинули комнату первыми. «Спать пойдем к коням», — сказал Мататаупа. Харка погладил своего серого, и тот сразу лег. Мальчик тоже улегся и завернулся в одеяло. Прежде чем закрыть глаза, он бросил взгляд в сторону свежей могилы. 2 фигуры четко выделялись там на ночном небе. В одной из них Харка увидел босоногого юношу. Он бы охотно поговорил с ним, но отец... Нет, отец будет против. Харка закрыл глаза и теперь уже думал только об охоте. Харке минуло 14 лет, а это был тот возраст, когда молодые индейцы уже принимали участие в охоте на бизонов. Да, Харка, которого белые люди называют Гарри, уложит бизона и не одного. Но эти убитые им бизоны не будут доставлены в его родные палатки. Гарри будет убивать, а чужие люди будут жарить и есть бизонье мясо. Через 5 дней Мататаупа, Харка и ездившие с ним 2 разведчика Пауни привезли в лагерь весть о большом стаде бизонов, движущимся с юго-востока. Пока Мататаупа, Джо Браун, Ред Джим обсуждали, как лучше организовать охоту, Харка отвел мустангов в небольшую долину, где собиралась влага и трава была более сочной и зеленой. Стренажил коней и стал готовиться к охоте. Поел сушеного мяса, попил из ручейка, снял всю одежду, кроме пояса, натерся жиром и занялся оружием. Потом он вернулся к бараку, где жил Браун, и стал ждать. Скоро совещание закончилось, и все вышли. Джо позвал Харку. «Ты хочешь принять участие в охоте?» «Да». «Ты берешь с собой ружье?» «Нет». «Почему же нет?» «Железная труба, которую мне здесь выдали, годится только на то, чтобы убивать енотов и белых людей, но не годится для охоты на бизонов». «Все ясно. Ну, поступай, как знаешь. Но если ты уложишь стрелами хотя бы 10 бизонов, я подарю тебе такое ружье, которое кое-чего стоит». «Я понял». Солнце светило в глаза скачущим по прериям всадникам. Когда издалека донеслось глухое мычание, кони стали горячиться. Мататаупа со своими спутниками поднялся на отлогий холм. Без команды охотники повернули коней и из цепочки перестроились в ряд. Внизу перед ними спокойно паслись бизоны. Великолепный сильный бык выделялся среди стада. И Харка подумал, что если им достанется даже один такой бык, то белые люди будут долго варить его, поджаривать и есть. Часть бизонов паслось, другие разлеглись и пережевывали жвачку. Их коричневые шкуры были пропылены, вымазаны глиной. Рога, которые могли быть такими опасными, едва выглядывали из косматых гриф, маленькие глазки сверкали из-под нависшей шерсти. Животные были спокойны, и лишь громкое глухое мычание внушительно разносилось над прерией. Казалось, можно рассчитывать на хорошую добычу. Но Харка и его мустанг хорошо знали, что может произойти еще всякое. Ближайший бизон находился на расстоянии полета стрелы. Вожак держался на севере в голове стада, а охотники зашли с юга. И вот все 11 галопом понеслись к бизонам. На всем скаку они приготовились стрелять из ружей. Харка натянул лук. 3 очередных стрелы он держал в зубах, чтобы, если охота пойдет как задумано, можно было делать выстрел за выстрелом. Трапперы, у которых были устарелые, заряжающиеся с дула ружья, держали пули во рту. Прозвучал первый выстрел. Просвистела стрела Харки. Поле охоты еще не застилали облака пыли, и было видно, что стрела попала в молодого бизона под лопатку, прямо в сердце. За другими охотниками ему было уже не уследить. Напуганные треском выстрелов, бизоны поворачивали свои огромные головы и, ослепленные солнцем, пытались разглядеть нападающих. С севера донеслось мычание вожака, который несся на выручку своего стада. Охотники предоставили коням полную свободу. Точно безумные понеслись они вместе с обратившимся бегством стадом. Гремели выстрелы. Раздавались неистовые охотничьи вопли. Поднимались облака пыли. Вожак направлял стадо на северо-запад, и грузные животные неслись так же быстро, как мустанги. Харка оказался на своем коне в гуще стада. Впереди него справа и слева тряслись бешеные скачки бурые спины. Оглянуться назад у него не было времени. Стрелял он расчетливо и знал, что уже убил и второго бизона, и третьего. Никто потом не сможет этого отрицать, ведь его стрелы имели особые зарубки. Серый был скор и вынослив. Даже среди разъяренных животных он не забывал своей выучки – приближаться к бизонам так, чтобы всадник мог стрелять. Харка несся, стрелял и кричал. Он ничего не видел перед собой, кроме пыли и бизонов. Он знал только одно – вперед, целиться и стрелять. Он выпустил 9-ю стрелу и знал, что 9 бизонов убито, но 10-го еще не было. И тут произошло неожиданное. Головная часть стада, с которой несся Харка, вдруг пришла в замешательство. Животные стали метаться из стороны в сторону, останавливаться, задние наседали на передних. Серый заметался, но вырваться из толчи коричневых тел было некуда. Харка сорвал с пояса ременной кнут и принялся хлестать по спинам сгрудившихся бизонов. На какой-то миг слева образовался проход, и Серый устремился в него, перескочил через одного бизона, через второго, но, зацепившись за спину третьего, упал. Упал и Харка. Однако он моментально поднялся и снова вскочил на вставшего на ноги Серого. Сквозь облака пыли до него донесся охотничий клич Дакота, который, видимо, атаковали стадо в лоб. Вот из-за чего произошла заминка. Что же делать? Конечно, чтобы не встречаться с соплеменниками, можно как-то выбраться из этой суматохи и ускакать в сторону. Но бросать такую великолепную охоту, к тому же еще нет 10-го бизона. В это время стадо, следующее за вожаком, встретив на пути новых охотников Дакота, свернуло на восток, и Харка, находящийся среди бизонов, понесся вместе с ними в новом направлении. Крики Дакота затихли позади. Видимо, они отсекли какую-то группу животных и теперь преследуют только ее. Харка выпустил 10-ю стрелу в спину бегущего рядом бизона и в тот же момент услышал рядом в облаках пыли чей-то крик, несомненно, крик Дакота. Бегущих животных становилось все меньше, и скоро Серый без труда пробился на свободное от бизонов пространство. Когда чуточку улеглась пыль, Харка направил коня к последнему убитому им бизону. 10-й бизон лежал на траве на боку. Стрела попала туда, куда и послал ее охотник. Но рядом с убитым бизоном стояла чужая дрожащая лошадь, так же, как и Серый, покрытый пылью и потом с пеной у рта. Чужой охотник пытался вытащить вторую стрелу из спины быка, стрелу, которая не могла не нанести смертельной раны. Этот охотник был молод, строен и курчав. Его волосы и тело, как у Харки, были покрыты слоем пыли. Но когда он поднял свои огромные глаза, Харка сейчас же узнал его. Друг детства, чернокожий курчавый. Харка не сошел с Серого и не произнес ни слова. Курчавый заговорил первым. «Вот мы и снова вместе», — сказал он. «Бизон принадлежит тебе. Жаль». «Почему жаль?» — спросил Харка, выплевывая набившийся в рот песок. «Потому что это была моя единственная стрела, которая все-таки попала в бизона». А чего же ты до сих пор не научился как следует стрелять, чернокожий курчавый? Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, преследователь бизона, охотник на медведя. Ты уже почти 14 лет держишь в руках лук и стрелы, мне же только 12. Я уже не ползаю по спине лошади, словно муха, как это было совсем недавно. Я скачу вместе с нашими воинами. А вот стрелять на скаку я еще никак следует не научился. Но я так хочу привести с охоты своего собственного бизона. В нашей палатке много женщин, старых и молодых, а мой отец погиб. Чужая раковина убит? Убит, Харка, твердый как камень. 50 белых напали на наш лагерь, и их пули нашли моего отца, когда он оборонялся от них. Я ненавижу теперь белых людей еще больше, чем раньше. Я сказал, хау. Харка молчал, потупившись. «Харка!» — снова заговорил Курчавый. «Ты должен вернуться в рот медведицы!» Чернокожий Курчавый широко раскрытыми глазами смотрел на своего лучшего друга. Друга, который многому научил его. Друга, которому он беспредельно верил. Харка не мог поднять взгляды и уставился на гриву Серого. «Чернокожий Курчавый!» — сказал он наконец. «А как ты думаешь, виноват ли перед родом мой отец Мататаупа?» И посмотрел на Курчавого. Теперь тот опустил глаза и молчал. «Говори же, чернокожий курчавый, говори, что ты сам думаешь об этом!» Требовал Харка и уже чувствовал, что может услышать в ответ. Курчавый печально посмотрел на Харку и продолжал молчать. «Ты боишься!» — с грустью произнес Харка. «Так не бойся, я же не убью тебя за это. Говори, что ты думаешь!» «Мататаупа должен принести нам скальп Реда Джима!» «Ред Джим здесь. Возьмите его, Скаль. Или мужчины рода медведицы не воины?» Чернокожий курчавый молчал. «Ну что же ты стоишь и молчишь? Мататаупа не виноват?» «Так думаешь, сейчас только ты один». «Я один? Ты, может быть, думаешь, что какой-то дух закрыл мне глаза и не дает видеть правду? Прошло уже 2 года с тех пор, как Ред Джим побывал в палатке Мататаупы, и до сих пор он не нашел золота». «Мой отец не выдавал тайны рода и не выдаст ее. Хау!» «Может быть и так», — прошептал чернокожий курчаво, скорее для себя, чем обращаясь к Харке. «Нам, молодым, трудно узнать правду, если смелые и уважаемые воины не в состоянии узнать ее и спорить между собой». «Но не думайте, что я вернусь в ваши палатки, как сын предателя», — сказал Харка и почувствовал, что ему перехватило горло. Он слез с коня, подошел к убитому бизону, вытащил свою охотничью стрелу и сказал: «Бизон твой, Хау!» Вскочил на мустанга, поднял его в галоп и поскакал прочь. В наступающих сумерках он увидел в одной из ложбин группу людей, спокойно расположившихся в большой круг. Большинство из них были индейцы, но были среди них и белые. Они сидели и курили, видимо, о чем-то совещаясь. Харка поехал к ним. Когда он приблизился, то заметил, что большинство индейцев Дакота. Он даже узнал 2 из рода медведицы, но они не принадлежали к особо известным воинам племени. Видимо, род медведицы принял участие в охоте вместе с другими Дакота. Здесь же был старый траппер из лагеря строителей и оба разведчика Пауни. Ни Мататаупы, ни Джима не было видно. По всей видимости, решили не раздражать Дакота присутствием предателя Мататаупы и искателя золота Реда Джима. Харка не стал подъезжать людям, сидящим в кругу, но его подозвал старый траппер. «Эй, Гарри, ну получишь ты новое ружье?» «Нет». «Нет? Но мы, объезжая поле, видели уже 9 бизонов с твоими стрелами». 10-го нет». «Жаль, а может быть Джо Браун и так согласится?» «Я не буду с ним говорить об этом». «Упрямец ты, но смелый парень. И это в 14 лет. 9 стрел, 9 бизонов. Об этом еще будут рассказывать, да. А отец свой уехал на станцию в лагерь. Он должен собрать людей, чтобы доставить бизонов. Не бросать же их здесь. Предстоит хорошее угощение». «О чем вы тут говорите?» «Уже обо всем договорились с Дакота. Каждый берет всех бизонов, которые убил. Надо же хоть как-то решить все по-хорошему». «Значит, все прошло благополучно?» «Более-менее, только Джим и Бизон проткнул левую ногу. Кровь лила, как из зарезанной свиньи. Но ничего, его перевязали, и через пару недель он будет здоровехенек. Харка простился с траппером и поехал в лагерь. Там он прежде всего выкупал своего взмыленного коня, потом вымылся сам и стал разыскивать отца. Было уже темно, но кое-где копошились рабочие. Несколько отбившихся от стада бизонов проскочило через лагерь. Они сломали большую палатку и повредили барак. «Гарри!» – откликнул Харку молодой инженер Генри. «Гарри, это же великолепно! 9 стрелами ты уложил 9 бизонов. Отец гордится с тобой!» Харка прислонился к боку Серого. «Ну что ты так кричишь?» Генри расхохотался. «Ну это же великолепно! Конечно, ты получишь замечательное новое ружье!» 10-го не хватает. 10-го? Так ведь это уже скорее шутка. Никто из нас не думал, что ты уложишь хотя бы 5. Но я с Джо Брауном не шутил. Я сказал Хау. Гарри, ты скоро будешь лучшим охотником в округе Плата. Но уж больно ты щепетилен. Это нехорошо для серьезного человека. Пойдем-ка лучше к нам, да выпьем по этому случаю. За успех на охоте, за окончание стачки. Твой отец уже давно там? Нет, произнес Харка. Жаль, ну тогда доброй ночи. И Генри направился к бараку, где жил Джо. Харка похлопал Серого по шее, отвел его немного от лагеря, уложил на землю и рядом с ним устроил себе ложе из бизоньих шкур. Он понял, что раз отец опять принялся за таинственную воду, его не дождаться. Усталый Харка проспал до рассвета. Отец так и не появился. Утром, когда вместе с другими людьми старый траппер поехал за мясом, Харка присоединился к нему. Лошади встали у первого убитого Харкой бизона, и траппер заметил, что индейец что-то хочет сказать. «Ну, что ты, говори!» «Скажи, можно мне взять печень и мозги убитых мною бизонов?» «Мозг и печень? А языки?» «Нет, языки мне не нужны». «Тогда поделимся. Ты мне языки, я тебе мозг и печень. Поможешь мне снимать шкуры». «Хорошо, а рога и шкуры я бы хотел тоже забрать. Мясо мне не нужно. Я настреляю для себя и другой дичи». «О чем разговор, я согласен. Все равно шкуры нам ни к чему. Торговцев, которым можно было их продать, тут нет. А что ты собираешься делать с ними?» «Я передам их Пауне, чтобы они обработали. Я хочу построить палатку для нас с отцом». «Подумать только. Слушай, а не передашь ли ты 2 мои шкуры для обработки?» «Если хочешь, но 1 шкуру я подарю женщине Пауне за работу». «Но только из твоих 9, понял?» «Хау!» Траппер удивленно посмотрел на юного индейца. «Замечательный парень и годишься не только для охоты», — добродушно пошутил он. «Отдай женщине 1 мою шкуру. И вот что, если Джим имеет что-нибудь против тебя, можешь на меня рассчитывать». «Хорошо». Весь день до позднего вечера Харка был занят. Снять шкуру бизона и очистить ее от жира и мяса – это была нелегкая работа. Закончив ее, он навьючил шкуру на 2 лошадей. Мозги и печень ему не хотелось везти в лагерь. Он развел костер и стал поджаривать свои деликатесы. Подошел траппер. «Неужто ты все сразу съешь?» «Да». «Приятного тебе аппетита. Ну и брюхо у тебя. Когда же ты в следующий раз будешь обедать?» «Послезавтра». Харка был в восторге от такого изысканного лакомства. В лагере приятной для него по вкусу пищи не было, и с этого дня он решил сам заботиться о своем пропитании. Было далеко за полночь, когда Харка вернулся в лагерь. Отца он нашел лежащим у коней. Мататаупа хотел похвалить Харку за отличную работу, но по резким движениям сына догадался о его настроении, и слова похвалы застряли в горле. Он притворился спящим и натянул одеяло на лицо. Ему было не по себе, ведь он дал сыну слово никогда больше не пить таинственную воду. И вот теперь напился почти до потери сознания. Он лежал спиной к спине со своим сыном, но чувствовал себя очень одиноким. «Видимо, в этой воде какой-то особенно злой дух», — думал он. И эта мысль вдруг так испугала его, словно увидел себя на краю бездонной пропасти.